Она передвинула свою руку холодно и твердо. Он ничего не сказал, только глаза его улыбались, и она поняла, что он знает, что она не рассердилась по-настоящему, просто была недоступна, помолвлена. Не была она сердита и на Андре, по-настоящему сердита. Несколько дней назад они случайно встретились во французской миссии. «Вы хорошо выглядите, Анжелика. Я в восторге от того, что вижу вас. Могу я поговорить с вами наедине?» Она ответила «конечно». И когда они остались одни, он сказал ей, что речь пойдет о деньгах, которые он ей судил. «Я сейчас в очень стесненных обстоятельствах. Пожалуйста, не могли бы вы вернуть их мне?» «Но я думала, что та сделка все покрыла». Ее сердце глухо стукнуло и на мгновение провалилось куда-то, когда она вспомнила об их хитрости с потерянными серьгами. «Прошу прощения, нет, не покрыла. Те деньги пошли маме Сан в уплату за советы и лекарства». Она вдруг вспыхнула. «Мы договорились никогда не упоминать о том деле. Никогда. Разве вы забыли?» Тихо произнесла она, с трудом сдерживая себя, чтобы не закричать на него за то, что он нарушил их священный договор. «Этого никогда не было. Не было. Мы же договорились. Это был просто дурной сон». «Я согласен, что этого никогда не было. Но вы упомянули о сделке, Анжелика. Я не заговаривал об этом, только о деньгах. Извините. Но они мне очень нужны». Его взгляд стал холодным. Она с осторожностью закупорила внутри себя свой гнев, проклиная Андре за то, что он нарушил ее спокойствие. Ей удалось убедить себя, что ничего, совершенно ничего с ней не происходило, за исключением одного единственного человека, который мог оспорить это, ничего и не произошло. Это была правда. Абсолютная, если бы не он. «Касательно этих денег, дорогой друг, я верну их сразу же, как только смогу. Малкольм не дает мне денег, как вам известно, лишь разрешает мне подписывать счета». «Тогда, возможно, нам следует устроить еще одну потерю». «Нет», — ответила она медоточивым голосом и мягко коснулась его руки, увидев, как на его лице тут же выступила краска гнева. «Это не очень хорошая мысль». Хотя Анжелике удалось в целом выскоблить эту историю из памяти, иногда, особенно по ночам, она возвращалась к ней и мучила ее, и вместе с ней приходило осознание того, что это была ужасная ошибка. «Возможно, я сумею найти другой способ». «Деньги нужны мне сейчас. Среда — крайний срок. Извините». «Я попытаюсь. Я очень попытаюсь». И она сдержала слово. Вчера она встретилась с Анри Саратаром и слезно просила и умоляла его о суде, говоря, что деньги нужны ей на сюрприз для Малкольма, что она навеки останется его должницей, и подписала еще одну бумагу, предложив свое бриллиантовое кольцо, подарок Малкольма в день помолвки, в качестве обеспечения. Рассудив мудро, она заняла вдвое больше, чем была должна. Сегодня утром она расплатилась с Андре. Он благодарил и благодарил ее без конца. Ей не за что сердиться на него. «Он мой добрый и верный друг, и я действительно взяла эти деньги в долг. Зачем они мне тогда понадобились?» «Я забыла». «Sans faire rien». «Один долг возвращен». Примечание. «Ничего не поделаешь». Французской. Конец примечания. Половину оставшегося она отнесла Макфею. «Джейми, вы не отправите это для меня, моей дрожайшей тетушке, в Париж? Она бедствует, как и мой дорогой дядюшка», — сказала она ему, довольная тем, что наконец смогла помочь им, и еще больше довольная тем, что, как она и надеялась, Макфей рассказал об этом Малкольму. Тот спросил, откуда у нее эти деньги. «О, я заняла их у месье Саратара, мой дорогой. Я не хотела просить денег у тебя, и я не могу послать им подписанный счет. Надеюсь, ты не станешь возражать, но я предложила в качестве обеспечения кое-какие драгоценности». Он попенял ей, пообещав вернуть долг Саратару, и сказал, что Джейми откроет для нее возобновляемый фонд на 100 гиней, с которого она сможет снимать деньги по своему желанию. Ему лишь понадобится записка, на что она собирается их потратить, и что он удвоит сумму, которую она хотела послать. «Все так просто, когда берешься за дело с умом». Теплая волна прокатилась по ее телу, когда она вспомнила, как отблагодарила Малкольма за его доброту и поцеловала его так нежно, и как он ответил на ее поцелуй. Ей хотелось пойти дальше, о, гораздо дальше. Движения пальцев отвлекли ее. Их мягкая, искушенная чувственность доставила ей удовольствие. Она закрыла глаза и вновь очутилась вместе с Калеттой. Но это продолжалось недолго. Как всегда, он возник из глубины ее сознания и предстал перед ее внутренним взором, яркой, почти живой, и вместе с ним вернулись детали их последней встречи, той самой, когда она была нарочито бесстыдна и делала все, что только подсказывали ей сны и воображение, чтобы спасти свою жизнь, не подозревая, что будет наслаждаться всем этим так же сильно, как и он. «Дражайшая моя, благословенная Матерь Божья! Мы обе знаем, что я лишь пыталась спасти свою жизнь. Разве это не правда? Но правда также и то, ах, какое счастье, что я могу говорить открыто и обращаться прямо к тебе, а не прибегать к посредничеству этого ужасного отца Лео. Но правда также и то, между нами, женщинами, что мы должны каким-то образом избавиться от него и от воспоминаний о тех двух ночах, и о том блаженстве, прежде чем они сведут меня с ума. Райко была раздражена. «Франсуа-сан, я приму эту частичную выплату, но наше соглашение оговаривало все очень точно, прошу прощения». «Я знаю». Андре ненавидел ходить в должниках. Для него это была настоящая фобия, а в ее должниках больше, чем в чьих-либо. Не только потому, что мысли о сроках платежей по контракту мучили его по ночам, как кошмары, но еще и потому, что она полностью властвовала над его хиноде, и если он не сумеет выдержать эти сроки, она без всяких колебаний положит конец их отношениям. А тогда он убьет себя. «Скоро можно давать большой платеж. Серьги». «А, в самом деле? Отлично!» Она улыбнулась. «Отлично! Я полагаю, Хиноде вам все еще нравится, все еще доставляет удовольствие». На какой-то благословенный миг все тревоги оставили его. «Она... все, о чем я мечтаю. Больше». Райко улыбнулась ему странной улыбкой. «Неразумно быть столь откровенным, друг мой». Он с чисто французской беспечностью пожал плечами. «Вы делать мне услугу жизни. Не могу достаточно благодарить вас». Ее глаза прищурились на круглом лице, уже отекшем от саке, хотя вечер едва только наступил. Ее макияж был умелым, кимоно дорогим. Вечер выдался холодный, но в ее комнатах было тепло, и вся гостиница выглядела приветливо и уютно. — Я слышала, ваша гайдзинская принцесса совсем поправилась. — Да. На миг Андре вспомнил об Анжелике и ее неизменной чувственности. Думаю, она делать хорошую даму ночи. Райко склонила голову на бок, не устояв перед искушением принять это замечание всерьез. Это было бы очень интересно для меня. Я могла бы устроить для нее лучшие цены, самые лучшие. Многие в Эдо заплатили бы большие деньги, чтобы попробовать такую большую женщину. Я знаю одного торговца рисом, очень богатого, очень старого. Ей было бы нетрудно его удовлетворить, который заплатил бы огромные деньги, чтобы быть первым, кто исследует столь диковинные нефритовые врата. И было бы очень легко показать ей, как потом снова стать девственницей, а? Он рассмеялся. Я скажу ей однажды, может быть. Хорошо. Лучшая цена и полная тайна. Этот торговец рисом, он бы заплатил, и у нее незаметно никаких других признаков. Признаков? Каких признаков? На разных женщин лекарство действует по-разному, объяснила Райко. Иногда оно может сделать их гораздо более страстными и более ненасытными. Иногда оно увеличивает их способность понести от мужчины, иногда вовсе лишает их этой способности. Странно, Всю его веселость как рукой сняло. «Вы не говорите мне». «А это что-нибудь изменило бы?» Подумав мгновение, он покачал головой. Она сделала глубокий глоток. «Пожалуйста, извините меня, что я говорю о деньгах, но золотой обан больше не покупает столько, сколько золотой обан должен покупать. Наши чиновники обесценили наши деньги, и от этих сыновей обезьяны воняет, как от рыбы на восьмой день, перемешанной со свежими собачьими испражнениями». «Это так», — согласился он, не разобрав некоторые слова, но уловив суть про чиновников и старую рыбу и разделяя ее отвращение к ним. Саратар отказался выдать ему аванс в счет его жалования, на которое он рассчитывал, сославшись на скудность фондов миссии. «Райко-сан, вы очень умная. Подумайте. Должен быть способ нам обоим увеличить обычные деньги, а? Что мы можем продать?» Она опустила взгляд на стол, чтобы он не мог видеть выражение глаз. «Саке», — предложила она и налила им обоим. В его честь саке был холодным. Ее глаза превратились в щелки, и она размышляла, насколько ему можно доверять. Настолько, насколько кошка может доверять загнанной в угол мыши. «Сведения имеют свою цену, но...» Это было сказано самым обычным тоном. Он притворился удивленным, в восторге от того, что рыба так быстро заглотила наживку. «Слишком быстро. Вероятно, нет. Попадись она Бакуфу или он своим собственным хозяевам. Конец будет один — мучительная смерть. Сэр Уильям хорошо заплатит за ценную информацию. Анри ни гроша. Да проклянет Господь их обоих. Райко-сан, что происходит в Эдо?» «Правильнее спросить, что происходит здесь?» — тут же ответила она, приступая к переговорам. «Война, а? Ужасно! Каждый день все больше и больше солдат стреляют на полигоне, из пушек палят, пугают моих дам!» «Прошу прощения, пожалуйста. Говорите медленнее, пожалуйста». «А, прошу простить!» Райко заговорила медленнее. рассказывая, как напугана вся ее сивара. Она набросала перед ним интересную картину встревоженного плывущего мира, но не сообщила ничего, что и так не было бы ему известно. В ответ он рассказал ей о флоте и об армии, но тоже только то, что, как он был уверен, она уже знала. Некоторое время они молча потягивали саке. Потом она сказала, понизив голос: «Я думаю, некоторые чиновники дорого бы заплатили, чтобы узнать, что планирует вождь гайдзинов и на какое время». Он кивнул. «Да. Также, думаю, наш вождь платит много узнать, какие силы самураев Ниппона, где, кто ведет, про этого Тайро, который шлет грубые послания». Она широко улыбнулась и подняла чашечку из тончайшего фарфора. «За новое партнерство! Много денег за немного слов!» Он поднял свою чашечку и добавил осторожно: «Немного слов, да. Но должны быть важные слова и настоящие слова за настоящие деньги». «И-и-и-и!» — протянула она, изображая возмущение. «Что я, дешевая шлюха, у которой пусто в голове, без чести, без понимания, без связи, без...» Тут она не выдержала и рассмеялась. «Мы прекрасно понимаем друг друга. Завтра в полдень приходите повидать меня, а теперь ступайте и навестите свою милую Хиноде. Наслаждайтесь ею и жизнью, пока мы все еще живы». «Спасибо. Но не теперь. Пожалуйста, скажите, я приду позже». Он доброжелательно улыбнулся Райко, искренне благодарный ей. «Но вы сами, Райко...» «У меня нет своей Хиноде. Мне некому идти, некому мечтать, некому слагать стихи. Никто не наполнит меня восторгом. Когда-то все было по-другому. Теперь я стала умнее. Мне нравится саке и нравится делать деньги и саке. Ступайте», — сказала она с грубым смешком, — «но завтра возвращайтесь, в полдень». Когда он ушел, она приказала прислужницам принести еще вина, на этот раз подогретого, и не беспокоить ее. Видя такое дружелюбие на его лице, перемешивавшееся с глубокой страстью к Хиноде, она почувствовала, как в сердце ее поднимается печаль, и поэтому прогнала его. «А, адмирал», — сказал Малкольм Струан. «Два слова с глазу на глаз». «Разумеется, сэр». Адмирал Кеттерер грузно поднялся на ноги. Один из 20 гостей, все еще сидевших плотной группой за столом в большой столовой фактории Струанов и потягивавших портвейн, за которым их оставила Анжелика. Кеттерер был в парадном мундире, тесных панталонах, белых шелковых чулках и туфлях с серебряными пряжками. Он раскраснелся сильнее обычного, с удовольствием угостившись густым супом, приправленным острыми пряностями, печеной рыбой, двумя порциями ростбифа и йоркширского пудинга с картофелем, обжаренным в горячем сале, и овощами, вывезенными из Калифорнии, пирогом с курицей и фазаном, несколькими поджаренными свиными колбасками, за которыми последовал калифорнийский пирог с сушеными яблоками и ставший знаменитым крем благородного дома. Венчали все восхитительные сырные гренки. Шампанское, шерри, кларет, шато Лафит 1837 года. Того самого года, когда королева Виктория взошла на трон. Портвейны Мадера. «Глоток свежего воздуха мне бы не помешал», — произнес Кеттерер. Малкольм проводил его к высоким стеклянным дверям в боковой стене. Хорошая еда и вино на время приглушили боль. Снаружи было холодно, но после душной столовой прохлада бодрила. Сигару? Благодарю вас. Бой номер один Чен неверной тенью маячил неподалеку с коробкой наготове. После того, как сигары были раскурены, он растаял в табачном дыму. — Вы прочли мое письмо в сегодняшний «Гардиан», сэр? — Да-да, прочел. И нахожу, что многое в нем хорошо сказано. Малкольм улыбнулся. Если буря протестов, которую письмо вызвало на сегодняшней встрече торговцев, напоминавшей потревоженное осиное гнездо, может свидетельствовать о чем-либо, то оно вполне внятно донесло до них вашу точку зрения. Мою точку зрения? Черт подери! Я надеюсь, она также и ваша. Да-да, разумеется. Завтра Кеттерер резко оборвал его. Поскольку вы разделяете этот в высшей степени правильный и достойный подход, я также весьма надеялся, что как человек неоспоримой власти и влияния, вы употребите их на то, чтобы по самой меньшей мере стать первым и официально объявить вне закона всякую контрабанду на всех кораблях компании Струана и покончить с этим раз и навсегда. «Вся контрабанда уже под запретом, адмирал», — заметил Струан. «Обезьяна быстро скачет с ветки на ветку, но подбираться к ней нужно медленно, медленно. Так говорят китайцы. Так следует поступать и нам. Через месяц или два мы будем в большинстве». Адмирал лишь поднял густые брови, пыхнул сигаретой и обратил свой взгляд к морю. Флот с зажженными штаговыми огнями выглядел величественно. «Похоже, сегодня к ночи разыграется шторм или завтра. Я бы сказал, не слишком подходящая погода для увеселительной прогулки по морю, особенно для леди». Малкольм встревоженно посмотрел на небо и потянул носом ветер. Никаких признаков опасности. Поскольку погода на завтрашний день была очень важна, он не пожалел времени, чтобы тщательно все проверить. К его радости, последние несколько дней прогноз неизменно предвещал спокойное море и легкий устойчивый ветер. Марлоу подтвердил это сегодня перед ужином, и хотя он еще не получил окончательного разрешения на выход в море и не был посвящен в подлинную причину стремления Малкольма оказаться на борту вместе с Анжеликой в той степени, в какой это касалось его, поездка должна была состояться. — Это ваш прогноз, адмирал? — спросил Малкольм. — Моего эксперта по погоде, мистер Струан. Он посоветовал отменить на завтра все судовые испытания. «Лучше потратить это время на подготовку к обстрелу Эдо, а?» — добавил Кеттерер с едкой веселостью. «Я против того, чтобы сравнять Эдо с землей», — рассеянно заметил Малкольм, раздумывая над этой новой и непредвиденной проблемой, извительным отказом адмирала принять его письмо. Он-то был уверен, что его окажется больше, чем достаточно. Все складывалось как нельзя лучше, если бы не этот сукин сын, — думал он, стараясь обуздать свой гнев и пытаясь найти выход из этой дилеммы. Горцующее облако прибыло по расписанию и сейчас стояло на рейде под разгрузкой. Капитан Стронгбоу уже получил новое тайное распоряжение относительно измененного времени отплытия в среду, а Эдвард Горнт был предупрежден, что информация о броках должна быть передана сразу же по окончании дуэли. «Я тоже против», — говорил между тем адмирал. «У нас нет официального приказа начать военные действия. Мне любопытно, какие у вас могут быть причины?» Если пользоваться кувалдой, чтобы раздавить осу, то можно не только прослыть глупцом, но и нажить себе геморрой. Кеттерер расхохотался. — Черт возьми! Это вы здорово сказали, мистер Струан. Геморрой, а? Еще один образчик вашей китайской философии, а? — Нет, сэр. Диккенс. Он размял спину и оперся на палки. Мне было бы приятно, сэр, и Анжелике тоже, оказаться на борту «Жемчужины» вместе с капитаном Марлоу в открытом море на короткое время. Небесный наш посоветовал ему, что поскольку прецедент, который он использовал, бракосочетание родителей Малкольма, имел место в открытом море на пути из Макао в Гонконг, ему, для верности, нужно было сделать то же самое. «С вашего благословения, разумеется». «Мне было бы приятно видеть благородный дом во главе всех благих начинаний в Японии. Ясно, что времени на это вам не хватает. Я полагаю, 10 дней будет достаточно, чтобы предпринять практические шаги в этом направлении. Думаю, завтра «Жемчужина» и «Марлоу» понадобятся для дел флота». Кеттерер повернулся, чтобы уйти. «Погодите!» — остановил его Малкольм, чувствуя, что его охватывает паника. «Предположим, я сделаю заявление прямо сейчас всем здесь присутствующим, что мы прекращаем с этого момента все поставки оружия в Японию. Это вас удовлетворило бы?» «Вопрос в том, удовлетворит ли это вас?» — отметил адмирал, наслаждаясь тем, как этот человек, олицетворявший все, что он презирал, извивается на крючке. — А? — Что? Что мне нужно сделать или сказать, сэр? — Не мое это дело — вести ваш бизнес. То, как Кеттерер произнес это слово, желчно, с нескрываемым презрением, сделало его похожим на грязное ругательство. «Мне так думается, что если что-то хорошо для Японии, это хорошо и для Китая. Если вы откажетесь от торговли оружием здесь, почему не сделать то же самое в Китае на всех ваших кораблях и в отношении опиума тоже?» «Этого я сделать не могу», — ответил Малкольм. «Это разорит нас. Опиум не является противозаконным, и то, и другое разрешено». «Занятно!» Опять слово было тяжело нагружено сарказмом. «Я должен от всей души поблагодарить вас за прекрасный, как всегда, ужин, мистер Струан. Надеюсь, вы извините меня, но у меня много дел на завтра. Подождите!» — воскликнул Малкольм дрожащим голосом. «Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне! Завтрашний день ужасно важен для меня, клянусь! Я буду поддерживать вас в чем угодно! Я стану первым, но, пожалуйста, помогите мне завтрашним днем! Прошу вас!» Адмирал Кеттерер поджал губы, готовый оборвать этот бесполезный разговор. «Вот в этом все и дело!» Хотя нет сомнения, что поддержка среди этих подлых мерзавцев мне пригодилась бы, если даже 10-я часть всех сплетен, которые можно услышать на их растреклятых собраниях, правда. Полагаю, этот еще не так плох, если ему можно доверять по сравнению с остальными, по сравнению с этим чудовищем Грейфордом. «Когда ваша дуэль?» Малкольм собирался ответить правдиво, но остановился. «Я отвечу на этот вопрос, сэр, если вам угодно. Я помню, что вы говорили о дуэлях. Но моя семья очень серьезно относилась к вопросам чести, по крайней мере, 2 поколения, и я не хочу отставать. Это традиция, как и служба в Королевском флоте, я полагаю. Большая часть той магии, которая обладает в наших глазах Королевский флот, зависит именно от этого. От традиции и чести. Не так ли?» «Без этого Королевский флот не был бы Королевским флотом», — Кеттерер глубоко затянулся сигарой. «По крайней мере, сей юный балбес это понимает, клянусь богом, хотя это ничего не решает. Правда заключается в том, что мать этого несчастного полудурка совершенно права, не одобряя этого брака. Девушка весьма привлекательна, но едва ли является правильным выбором. Плохая порода, типично французская. Я оказываю ему услугу. Так ли? А помнишь Консуэлу де Мардис Перес из Кадиса?» Впервые он встретил ее, когда был гардемарином и служил на королевском сюзерене. Они тогда зашли в Кадис с визитом вежливости. Адмиралтейство отказало ему в разрешении жениться. Его отец также возражал против этого брака, и когда по прошествии долгого времени он все же добился от них согласия и полетел назад, чтобы забрать ее, она оказалась уже помолвленной. Она тоже была католичкой, с грустью подумал он, все еще любя ее после стольких лет. Католичка. От этого все они бессинеют, готов поспорить, и мать Струана тоже. Словно это имеет какое-то значение. Правда, семья Консуэлы была достойной, а у этой девушки нет. Да, я все еще люблю ее. После нее никого не любил. Никогда не испытывал желания жениться после того, как потерял ее. Как-то не мог. Однако это позволило мне всего себя отдать флоту. Так что жизнь не прожита совсем. Черт меня подери, впустую. Так ли? «Я собираюсь выпить еще бокал портвейна», — сказал он. «Это займет от 10 до 15 минут. Что вы можете сделать, чтобы указать остальным дорогу за 10 или 15 минут, а?»